гуру. Можно мыслью пройти по путям жизни духов высоких и отметить то, через что им приходилось пробиваться вперед. Отягощались людьми и обстоятельствами непомерно, но силу противостояния искали из общения с иерархией. Были теснимы нещадно, но не отступали назад ни на шаг. Сохранение равновесия есть уже, удержание позиций. Против равновесия никто не силен, им равновесием и стояли.